Знаю, они говорят в свое оправдание, что боялись народного возмущения, если б поступили милостиво. Но это дурное оправдание. У них было бы много дела, если бы они захотели всегда сообразоваться с чувствами и вкусами толпы. Это самое несчастное и самое презренное из ролей, какую только можно выбрать». Оказано было и другое невнимание к России. Несмотря на обещание удалить Ранцао в Галштинию, этот известный приверженец Франции получил место в Королевском совете. Впрочем, он держался здесь недолго. Ему дано было знать, что государственное благо и обязательства Дании с Россией требуют удаления его от всех дел. Ранцао подал в отставку и уволен с большую пенсию. Осенью дело дошло и до Остена, к которому, однако, русский двор отнесся совершенно иначе, чем к Ранцао. Остен сам, под условием величайшего секрета, открыл местмахеру, как он с самого начала приезда в Копенгаген принца Карла Гессенского приметил сильную к себе холодность при дворе. Он надеялся со временем преодолеть это нерасположение, но недавно он не был впущен к принцу Фридриху, у которого был собран военный совет. Остен заявил свое неудовольствие и был успокоен, но созван был в другой раз военный совет, и его опять не пригласили. Хотя другие сановники, не имевшие больше его понятия в военных делах, были приглашены. Тогда он послал к королю прошение об отставке, но еще не получил ответа. Местмахер сильно встревожился этим известием и начал хлопотать, как бы отсрочить отставку Остена и в это время переписаться своим двором. В Совете Королевском был приверженный к русскому двору член Шак. Местмахер стал ему внушать свое крайнее удивление насчет такого внезапного поступка с министром иностранных дел. Известны следствия подобных важных перемен, особенно при нынешних критических внешних обстоятельствах по отношению к Швеции. Как посмотрят на это другие дворы, особенно русский? Может ли императрица и вся Европа, зная слабое здоровье короля и малое участие его в делах, полагать надежду на твердость здешнего правления, когда без всякой или, по крайней мере, по неизвестной ее величеству причине министр иностранных дел вдруг лишится своего места? Внушение подействовало. Принц Фридрих согласился на возвращение Остену его просьбы об отставке. Причем, однако, Шак уведомил местмахера, что отставка Остена только отсрочена. Не может он считаться полезным министром, ибо, с одной стороны, беспрестанные его интриги послужили только к тому, что лишили его кредита у двора и у публики, а с другой — трусость его дает над ним влияние французскому и испанскому посланникам. Так и теперь, по их внушениям, он противился в Совете вооружением, предпринимаемым ввиду шведских событий. Местмахер спросил, кого же думают определить на место Остена. Шак назвал двоих. Конференции советника Шумахера и бывшего в Швеции посланником барона Юля. В Петербурге были очень довольны поступком местмахера. Панин писал ему: «Ничто не может быть благоразумнее вашего поведения в деле графа Остена. Правда, характер этого министра имеет важные недостатки, но, с другой стороны, привязанность его к нашей системе несомненна, а потому отрешение его от должности нельзя почитать полезным. Ну, разве бы преемник его был больших достоинств и более тверд в пользу нашу, каким я из всех датчан теперь почитаю одного Шака, и потому поручаю вам изъясниться с этим достойным министром, что если он сам согласится заступить место графа Остена, то я об удалении последнего отнюдь сожалеть не буду. В противном случае желал бы я, чтоб Остен продолжал оставаться в своей должности, особливо при настоящих критических для Дании обстоятельствах. Отрешение министра иностранных дел без всякой видимой известной его вины по крайней мере, без всякого приготовления публики, не может быть почтено ею и всеми иностранными дворами иначе, как следствием какой-либо мрачной интриги к еще большему повреждению значения и кредита датского двора, который и без того уже в крайнем упадке и для восстановления своего требует весьма умеренного и осторожного впредь поведения. Обвинение королевы Матильды в связи с Струинзе, расторжение ее брака, удаление из Дании должно было сильно огорчить ее брата, английского короля Георга III. Но это фамильное дело не могло повести к столкновению между Англией и Данией. Протеста Англии более-менее сильного можно было ожидать против раздела Польши и шведского переворота. Мы видели, что английский посланник при русском дворе лорд Каткарт был отозван вследствие неудачи переговоров его о союзе и вследствие несоответственной замены с русской стороны графа Ивана Чернышева Мусиным Пушкиным. Английское министерство имело право подозревать Каткарта в неискусном ведении дела, потому что этот посланник в другом случае обнаружил недостаток проницательности или неумение добывать нужные сведения. Уже в апреле 1772 года он все еще писал своему двору, что не может верить разделу Польши. «Насколько мне известно, — доносил Каткарт, — прусский король не сообщал об этом ничего достоверного ни русскому, ни венскому двору и не получал от них никакого вопроса по поводу настоящих обстоятельств. Оба эти двора не изменяют своего языка. Я давно убежден и давно предупреждал русское министерство относительно того, что прусский король имеет в виду собственные интересы и, наверное, употребит все средства приобрести польскую Пруссию при окончании войны». Преемнику Каткарта Роберту Гунингу подписана была королем инструкция в мае 1772 года. В ней говорилось, что он должен узнать обстоятельно мысли императрицы и ее министров о союзе России с Англией, которая готова к составлению обширного Северного союза, готова вступить в переговоры о трактате с Швецией. Если с русской стороны будет потребована субсидия, Гунинг должен был писать об этом в Англию, не подавая русскому министерству надежды на ее согласие. Если в проекте союзного договора турецкая война будет поставлена в виде «казус фоедерис», то он не должен был принимать этой статьи.